Глава третья. Завтракать оставалось недолго. Прибрали сырники, потом сэндвичи и кофе, а потом кофе с пирожным. Чивагор строго проскрипел, что не оставляет еще надежды увидеть меня на тренировке, и отправился по делам службы. Мы с товарином поднялись ко мне. Уселись в кресло, я на него вопросительно воззрился, а он молвил: «Сейчас». Действительно, через минуту в двери постучали. Молоденькая эльфийка принесла тетрадь и самопишущую ручку. «Ну, ручка у меня есть», — сказал я и открыл тетрадь. «Это мне», — ответил товарин, вставая. Поднял он гостевое кресло, перетащил ко мне поближе. Уселся и довольно проговорил: «Приступим». Тыц тихонько зателенькал что-то очень печальное. Друид начал сразу учить читать и писать, чтобы лучше запоминалось. «Удовольствие так себе». По пальцам линейкой не бил, за уши не дергал, но и в выражениях не стеснялся. И это еще только самая простая их грамота, развлекательно-чтивная и начало деловой. То есть записывались слова, какие произносятся в устной речи, буквами или их сочетаниями, соответствующими определенным звукам. Длительность и высота согласных определяются точками, хвостиками, бемоли и завитушками сверху, диезы. Дальше будут основы деловой грамоты и начало классической. Там начнутся формы и управляющие символы, которые вообще не произносятся, но меняют или добавляют смыслов. А на подобающем вожде уровне классической литературной грамоты и начал магической, написанное вслух, прочитать попросту невозможно. Нет никакой связи между эльфийским разговорным и эльфийским магическим письменным. И это не шифр. Товарин особо это подчеркнул. Меня сильно выручила моя новая способность переключать уровни сознания. Кстати, а какого хера модулятор о ней ничего не написал? Мега-мыслимаг плюс-плюс приветствует вас. Поздравляем во имя всеобщего блага. То, что вы принимаете за новую способность, больше похоже на психическое заболевание класса шизофрении. Обратитесь к психомагу уровня архимаг. Блять, и кто мне это говорит? Программа, сука, которая у меня в голове. Сам псих. Так вот, новая способность меня выручала. Перешел я на древний школьный уровень, когда одолел уже русскую письменность и осознал, что это лишь начало. Весь ужас еще только предстоит. Отчаялся, так сказать, задним числом и виртуально, а сам принялся размышлять, чего бы наколдовать. Времени у меня маловато, вот что. Еще и эльфийскую грамоту себе накачал. Вот надо с ней побыстрее разобраться. Для начала попробовал временной карман. Получилось уже целых 15 минут. Однако за единичку магии 50 золотых как-то не очень результатец. Но мне же сам карман не нужен. Требуется растянуть чисто субъективное время, мое и товарина. Сами собой вспомнили стихи из волшебной книги, картинки... Тут дело, кажется, в рассинхронизации, условном разделении процессов. Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы создали новую волшбу выделения субъективного времени». «Выделение субъективного времени — одна единица магии». «Уверенно». «Уплотнение субъективного времени относительно объективного с коэффициентом 1,5». Способность тренируется при регулярном применении, коэффициент увеличивается. Ну, хоть что-то. Хотя должны быть еще способы. Вот на что у нас уходит время. Товарин пишет и гундит. Это от меня почти не зависит. Я его слушаю и сам пишу, а он смотрит. Тут уже есть возможности. Можно попробовать мерцание вечности. Хотя товарину оно может показаться странным. Ну, чтобы понять, что от меня требует учитель, времени почти не тратится. Значит, нужно понять, представить себе нужное действие и попробовать сжать. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы создали новую волшбу сжатия события. Сжатие события для процессов нормальной длительности до 15 минут магии не требует. Используется запас времени. Коэффициент максимум 2,1. Способность тренируется, при регулярном применении увеличивается коэффициент и длительность процессов, для сжатия которых не требуется магия. Вот, это уже что? что-то. «Еще не устал?» — добродушно прогудел друид. «За полчаса?» — уточнил я удивленно. Товарин прикрыл глаза, видимо, сверился с внутренними часами и немного растерянно проговорил. «Действительно. Ну-с, тогда продолжим». Его самого хватило еще лишь на полчасика объективного времени. «Что поделать? Возраст. Третий век пошел. Он заявил, что толк из меня, судя по всему, будет, и на сегодня достаточно». Я с ним согласился и спросил, как устроили Жужу. «Мне бы посмотреть». Товарин сказал, что ему как раз по дороге и предложил прогуляться. Вышли мы из башни, прошли через южные ворота, и я невзначай поинтересовался, захватили ли в замках криптовое масло. Друид важно отчитался, что масло получили целых 10 000 фляжек. Их уже перетащили в подземелье. Однако еще в 2 раза больше хранится в стационарных магических емкостях. И забрать его можно только с емкостями. А они, суки, являются частью алхимических лабораторий. То есть не упереть при всем желании. Придется дарить новым счастливым владельцам, чтобы пусто было. Я тоже грустно выругался, но что делать? Жизнь — боль. И раз уж масло уже в подземелье, пусть принесут на ближайшее хранилище золота, пост охраны, пару фляжек и факелов. И я за ними сегодня сам зайду. Друид важно кивнул и сказал свое обычное «слушаю, вождь». Вольер Жужи воздвигли рядом с центральным госпитальным шатром. Ажурные стенки из переплетенных ветвей служили лишь для красоты и некоторого успокоения проходящих мимо людей. Эльфы Жужу не боялись совершенно. И стенки эти для доброй и умной собачки никаким препятствием не являлись. Да только ломать их было ни к чему. Двери в вольере отсутствовали. Мы с товарином зашли внутрь, я сказал Жуже. «Привет, пойдем со мной». «Привет», — ответила собака. «А Томми будет?» «Обязательно», — заверил я Жужу и направился на выход. Товарин тоже вышел, пожелал нам хорошего дня и пошел к госпиталю. А мы с Жужей направились в крепость. По дороге я спросил ее, как ей нравится на новом месте и хорошо ли ее покормили. Она ответила, что ее все устраивает. Особенно, что никто у вольера не толпится и что дверей нет. Всегда можно выйти в туалет. И кормят хорошо, вкусно и много. Поговорив с собакой, я написал Кэрри, попросил предупредить родителей, что до обеда к ним приеду по очень важному делу. Нам нужно будет кое-куда съездить. Вот пусть они заранее договорятся насчет транспорта. Она заверила, что обязательно предупредит и попросила посмотреть новости. Я открыл новостной портал «Разлепитель», на который у меня была подписка. Кэрри разразилась несколькими статьями. Во-первых, обещанным большим описанием разгрома сеньоров-пидорасов у стен моей крепости. Во-вторых, аналитической статьей о захвате мною замков сеньоров-пидорасов в Римузе и о возможных последствиях. И замыкал большой отчет о прошедшем возле моего логова фестивале «Пиво и песня от спасенного дракона». Как обычно, нагородила пафосная ахинея, и читать было весело. Статьи сопровождались интересными магическими снимками. Тоже с интересом посмотрел на свою рожу, рожи Рекса и других капитанов, а также мордашки моих ведьмочек и, конечно же, Насти. И как только тьма позволила воспроизвести ее изображение. Тем более в таком виде. Крылатый демон с золотыми рогами на сцене. Размалеванная и практически раздета, как блядь какая-то. Поднялись мы с Жужей в башню. Она огляделась, сначала умильно посмотрела на коробки с эликсирами смысла, а потом уставилась на зеркало портала и зарычала. Я нацепил перевязь, закрепил лук и колчан. Пристегивая на пояс ножны с эльфийским мечом, спросил ее, на что она злится. «Там ничего нет», — прорычала собачка злобно. «То есть ты боишься ничего?» — ехидно сказал я. «Я не боюсь», — перешла Жужа на невнятный лай. «У-у-у, но мне не нравится». «Это хорошо, что не боишься», — проговорил я спокойно. «Иди за мной, к Томми». И вошел в портал. Немного подождал, собрался уже возвращаться и вести псину обратно в вольер, как она выпрыгнула из зеркала перехода. Походу, прыгала с разбегу. И с закрытыми глазами в меня врезался мохнатый центнер с лишним. Скорее, даже 2 мохнатых центнера. На ногах я устоял, только шагнул назад два раза. Разжал объятия. Жужа опустилась на передние лапы, осмотрелась и, задрав морду к потолку, завыла с прискуливанием. «Не расстраивайся так», — сказал я добродушно. «Пойдем». Я направился на выход. Жужа, поджав хвост и опустив голову, потрусила рядом. В каземате она осмелела, рявкнула на гоблина, и он ёбнулся со стула и спрятался под столом. Без комментариев я прошел в коридор, ведущий в хозяйственные галереи. Товарин, конечно, распорядился через клановый чат. На первом же посте охраны мне выдали две фляги с криптовым маслом в пакете и два факела. Взял факелы под мышку, пакет в руку, поблагодарил парней и отправился обратно. Гоблин так и сидел под столом. Жужа на него рыкнула и отважно прошла за мной в зал с колоннами, а потом и в портал. Положил пока на стол пакет с флягами и факелы, и мы пошли посмотреть, как дела у Калюни. Возчик отчитался, что конника покормил и сам позавтракал. Дема молодец такой, его позвал. Калюня отвез парня и девушку в центр на стоянку колледжа и вернулся обратно на случай, если мне понадобится экипаж. Я нашарил в кармане магические очки, нацепил и принялся рассматривать его серьезную личность. Линии покуизма оказались разорванными и бледными. От страха ответвлялись новые штрихи. Я их определил как ответственность и слегка подчеркнул. Сделал я это осторожно. Ограничился самым слабым вмешательством на уровне благожелательства и моральной поддержки. Пусть дальше сами укрепляются. Мужику оно в жизни точно пригодится. Жужа тоже что-то почувствовала. Просто стояла и молчала, насать ему в сапоги не пыталась. Я снял очки и попросил быть готовым в скором времени к новой длительной поездке. Калюня уверенно заявил, что все будет готово в лучшем виде, и мы с Жужей вернулись в здание. Поднялись в кабинет. Жужа вальяжно развалилась на полу, временами недобро косясь на портал, а я уселся за стол. Сначала написал Томми, чтобы они зашли ко мне, когда приедут на службу. Мальчишка ответил «Хорошо», и я достал из ящика волшебную книгу. Времени нам с Яриком хватило только на одно погружение. Мы отдыхали, когда в дверь постучали, и громко прогудел. «Вих, это мы!» Ярик растаял в воздухе. Я убрал книгу в ящик стола и, отомкнув мысленным усилием замок, крикнул «Входите!» Гронк вошел с Томми на одной руке и с пухлым портфелем в другой. Проворчал недовольно. «И от кого ты закрываешься?» «Привет», — сказал я, вставая. Гронк и Томми тоже прогудели и пропищали «Привет». Пацан сполз на пол и подошел гладить Жужу. «Гронк, я забираю Томми на сегодня», — заявил я. «Привезу после обеда». Великану мои слова явно не понравились. Он, мрачно поглядывая то на факел, то на темное зеркало портала, угрюмо прогудел. «Только не тащи его, где может быть опасно. И чтоб пообедали нормально, и не вздумай его воспитывать. Имей в виду, он мне все расскажет». «Хорошо», — сказал я и взял мальчишку на руки. «А ты, мой салатовый друг, давай-ка уже приступай к проектам, пока я не начал искать других менеджеров. Да вот скоро должны приехать Йогарь и Фикси. Кстати, зайди на наш сайт и свяжись с ней», — ответил он. Я взял пакеты факелы и с Томми и Жужи отправился к служебному выходу. Погрузились в экипаж. Я с факелами и пакетом, и Томми на одном сиденье, Жужа на втором, положив морду мальчишке на колени, ну, а мне достались задние лапы. Я велел Калюне сначала проехать к гномьему супермаркету. В магазин заскочил один, купил пакет конфет «Мишка на севере». Назвал Калюне адрес родителей Керри, причем велел рулить прямо к воротам. Никаких нафиг парковок. Потом выдал Томми горсть конфет, и мы поехали дальше. Томми положил конфеты на сиденье рядом с собой, по одной разворачивал и угощал Жужу. А когда скормил ей все, прикрыл глазки и попросил его не отвлекать. Будто мне делать больше нечего. Мы с Яриком в страшном стиле тыцу. Учили его эльфийской грамоте. А то же он оболтус остроухий. При жизни на родную грамоту болт забил. И сегодня весь урок проиграл на арфе. Вот будет в следующей жизни сразу образованным. Остановились, и Калюня степенно проговорил. «Приехали, кажись». Вышли мы у ворот дома родителей Керри. Я нажал кнопку звонка, и через минуту открыла Ольга Петровна и сказала: «Здравствуйте, проходите, пожалуйста». Мы вошли. Во дворе обнаружилась коляска дяди Власа и его лошадка, привязанная к крыльцу. Ольга Петровна погладила Жужу и предложила ей пока подождать, а меня и Томми позвала в дом. И я сказал, что это ни к чему. Пусть она с Володей грузится в коляску и едут к управлению городской стражи. У меня там для них сюрприз. Учительница литературы растерянно на меня посмотрела. Я со всей серьезностью заверил, что дело у нас действительно очень важное, и сюрприз будет радостный. Она, вздохнув, сказала: «Ну, как скажешь. Хорошо, мы поедем». Мы вышли из калитки, поскучали немного, и когда ворота открыли, полезли в свой экипаж. Я снова выдал Томми немного конфет и велел Калюне ехать к управлению стражи. Тот, не задавая вопросов, повиновался. Томми опять скормил Жуже конфеты и закрыл глаза, а мы с Яриком продолжили образовывать тыца, как он не возмущался матом. «Это ж, блядь, не рехнуться можно, кому расскажи!» — орал он. «Меня убил темный маг и со своим ебучим архонтом учит, сука, читать по-эльфийски, хотя обещал, падла, нормальный, а нахуй!» «Ада не существует, — говорил я. Везде люди живут, просто нужно уметь устроиться. А для этого необходимо образование. Требуется хотя бы читать уметь. Писать же тебя не учим, ввиду того, что писать тупо нехуем. Вот в другой жизни сам научишься». Не заметили, как приехали? Калюня остановил экипаж и спросил, что дальше. Я велел ждать на служебной парковке и протянул ему медный пятак на оплату первого часа. Он солидно кивнул и тронулся. Как раз подъехал экипаж дяди Власа. Он тоже спросил, что дальше. Я и его отправил на парковку, только денег не дал. Свои надо иметь. Я выдал Ольге Петровне и Володе по факелу. Вовке еще и пакет сучил. Вручил Томми пакет с конфетами. Взял его на руки, и мы все вместе прошли в холл. Народ от Жужи шарахнулся. Стражники выставили перед собой алебарды. Но Володя заявил, что мы все к начальнику, и служивые немного расслабились. Один даже пожелал Жуже приятного аппетита. И к чему он это сказал? «Собачка у нас умная и добрая, всякую дрянь кушать не станет». Мы деловым шагом прошли к лестнице, поднялись на четвертый этаж. Стражники у входа в начальственный коридор без радости на нас посмотрели, особенно на Жужу, но пропустили, ничего не сказав. В приемную вошли только Володя и я. Секретарша подскочила загородить нам дорогу с воплем: «Арчибляд, Арчибляда ведь не принимает!» Вова молча отодвинул ее в сторону, и мы прошли через начальственные двери. Начальник поднял на нас недовольную морду в очках, но сразу узнал и неуверенно улыбнулся, проговорив: «Привет, опять в катакомбы?» «Здорово», — ответил я. «Да, опять». — «Ну, пойдемте», — сказал начальник, поднимаясь. Он вышел в приемную, бросил секретарше: «Наточка, меня с полчаса не будет». «Да, Арчибляд Арчиблядович», — ответила она преданно. В коридоре начальник хмуро посмотрел на Томми и Жужу. «Они тоже с вами? У нас тут управления, детской комнаты нет. Можем только в камеру пока посадить». «Они с нами», — сказал я. «Веди давай». Он пожал плечами и двинулся к служебной лестнице. Я подхватил Томми на руки, и мы пошли следом. Спустились в подвал. Я поставил Томми на ноги, взял у Вовы пакет и вытащил фляжки. Сказал: «Наливайте масло факела». «И стоило их с собой тащить», — фыркнул начальник. «Факелы выдали бы». Я проигнорировал замечание. «Фиг знает их факелы, со своими спокойнее». Наемники открыли дверь на лестницу. Я зажег факелы от знака огня. Один дал Ольге Петровне, а второй себе оставил. Томми вручил Володе. На лестницу в катакомбы первым вышел сам. За мной Жужа, потом Вовка с Томми на руках. А замыкала учительница литературы. Спускались потихоньку, осторожно. Хотя я заранее предупреждал о ловушках. Да их в свете факелов и так все было видно. Первую галерею прошли уже увереннее. Вышли в грот с умным мишкой. Косолапый умник в очках на морде также восседал на своем сталагмитовом троне, лизал сосульку и читал книжку. посмотрел на нас поверх очков и громко чихнул, уронив сосульку. Очки сползли на бок. «Привет», — сказал я, — «не бойся, я сегодня без Насти». Мы подошли к его трону. Медведь неуверенно сполз на пол сразу на четыре лапы. Проворчал. «А сторожевую нафига притащил? Не хватало еще травить меня тут собаками!» Жужа стояла какая-то напряженная, нервно приподняла губы, обнажив клыки. «Собачка у нас умная и добрая», — сказал я. «Сам, главное, не начинай». «Да я вообще-то на самом деле девочка», — признался. «То есть призналась медведица. Машей кличут». «Очень приятно», — проговорила я. «Меня зовут Вих. Это Володя и Ольга Петровна. Мальчик Томми, а сторожевая Жужа». «Жужа», — обратился я к собаке, — «успокойся». Псина покладисто уселась на жопу, впрочем, не спуская с Маши настороженных глаз. Томми же любовался медведицей с чистым детским восторгом. Он завозился на руках у Вовы, чтобы его поставили на ноги. Вовка опустил его на пол, пацан вытащил из пакета конфету, развернул и, сделав к Маше пару шажков, протянул ей на ладошке. «Хочешь?» «Давай», — сказала Маша и осторожно взяла конфету когтями. Отправила ее в пасть и проворчала. «Я вообще-то сама умею фантики разворачивать. Ты же весь пакет мне принес?» «Ну, скажи, да, не расстраивай лучше». «Да», — ответил Томми и подошел к ней ближе, протягивая пакет. Жужа одним слитным движением оказалась на лапах и встала рядом с мальчишкой. «Тоже хочешь?» — хмыкнула Маша и, встав на задние лапы, вытащила конфету из пакета. Ловко развернула фантик и подняла конфету в когтях, весело сказав. «Служи!» «В жопу я себе засунь!» — ответствовала Жужа. «Или я тебе их сама засуну, только дернись!» «Ну что ты!» — воскликнул Томми. «Маша хорошая!» Медведица отправила конфету в пасть и опустилась на четыре лапы. Мальчик шагнул к ней и погладил умную морду со сползшими очками, проговорив. «Хорошая!» — поправил ей очки. «Вот так лучше!» Маша не протестовала. Ей, похоже, это даже нравилось. «Я решил, что настало время для деловой части визита». «А скажи-ка, Маша, — начал я, — ведь ты не настоящий медведь. Ты ведь разумная медведица древних». «Ну, допустим», — проворчала она. «Ты вот читаешь, — заметил я. — Наверное, образованная. Читаю на древнем, по-эльфийски, по-гномье и по-орочье, — солидно ответила медведица. — Пишу только коряво. Когти». «Очень хорошо», — одобрил я. «Пойдешь ко мне на службу?» «И ты мне прям будешь платить?» — настороженно спросила Маша. «Только за еду не пойду. А то ж ты меня выгонишь, а место мое тут обязательно займут». «Пять золотых, кроме корма, устроит?» — предложил я. «Неплохо», — довольно проворчала Маша и отвернулась, вдруг проворчав. «А демон твой приставать не будет?» «Не будет», — уверенно сказал я. «Даже больше тебе скажу. Пока ты у меня на службе, ничего она тебе не сделает. А вот если не пойдешь ко мне, останешься тут». «Только без угроз», — прорычала Маша. «Что я буду у тебя делать? Учти, мы, медведи, создание мирное. Смертоубийство не любим». «Отлично», — улыбнулся я. «Будешь ты персональным учителем для Томми и еще одного парня. Еще я тебя буду иногда просить, только просить, исполнить кое-какие поручения дипломатического характера. Я, видишь ли, вождь эльфийского клана». «Ничего себе!» — воскликнула Маша и чихнула. Очки опять сползли. Томми их поправил, и медведица проговорила. «Тогда я согласна». «Слышь, Вих!» — рыкнула вдруг Жужа. «А чё это ей пять золотых, а мне только кормёжка?» «Тебе уже дали эликсир на 1000», — ответил я. «Хочешь выплачивать?» «Да я спросила только», — проворчала собака. «Всё равно ты ещё подумай, несправедливость же». «Хорошо, подумаю», — сказал я. «Первое вам с Машей задание. Нам нужно кое-куда сходить. Посидите тут с Томми, поговорите и не подеритесь, пожалуйста. Попробуйте подружиться». «Они подружатся», — убежденно пропищал мальчишка. «То есть ты оставишь тут ребенка с медведицей и сторожевой?» — воскликнули хором Володя и Ольга Петровна. «Нет, я его потащу к скорпиону и гигантскому змею через галереи с гадюками, с скалопендрами», — заявил я. «Пошли дальше». «То есть через это все ты потащишь нас?» — прогудел Вова возмущенно. «И нахрена, разреши поинтересоваться?» «Ну, вы же хотели храм света», — сказал я весело. «Под управлением городской стражи?» — воскликнула Ольга Петровна. «Ой, ну не хотите, не надо», — пожал я плечами. «Только больше таких предложений вы от меня не услышите». Володя с женой переглянулись, повисла пауза, и они вдруг разразились истеричным смехом. «Наверное, попытались представить рожу начальника управления». «Пойдем, Вих», — добродушно сказала Ольга Петровна. Снова пройти однажды пройденным маршрутом оказалось не в пример легче. Факелы несли Володя с учительницей литературы, а мне свет особо не требовался. Я спокойно собрал полный меч прыгучих ядовитых тварей. Первый зашел в грот с Васиным родичем, сказал «Привет» и получил в ответ разряд. Больше Скорпиоша током не бился, схрупал скалопендр, и мы пошли далее. А во второй галерее пришлось идти осторожнее, отбрасывая или накалывая змеюшек. Они особой агрессии не проявляли, если к ним близко не подходить. В следующем гроте я вовремя ушел от броска гигантской кобры мерцанием вечности и также оглушил ее энергетическим ударом. Третью галерею прошли запросто, она и галереей, по сути, не являлась, без яда кобры, просто коридорчик. Добрались до круглого зала с одинокой колонной. Подошли к ней и вместе приложили ладони. Колонна слабо засветилась, перед глазами появились буквы. «Приветствую, у тебя появились вопросы?» «Я пришел тебя подчинить», — подумал я буднично и проговорил про себя. «Подчиняйся!» По глазам ударил неистовый свет. Страшный разряд боли пронзил голову, слои сознания перекручивало и выворачивало. Я спокойно ждал результата. «Поздравляю, ты еще в рассудке. Тебе удалось подчинить место силы. Желаешь выбрать назначение?» «Да, искра света», — смог я связно подумать. Появилась подсказка. «Призови первородную силу». «Призывайте свет», — прохрипел я Вове и Ольге Петровне. Их очень серьезные лица осветились изнутри. Они приложили к колонне все ладони, а Вовка еще и лбом уперся. Некоторое время ничего не происходило, но вот колонна стала светиться ярче чистым белым светом. Она разгоралась все ярче и вдруг вспыхнула нестерпимо яркой вспышкой. Перед глазами возникли новые строчки. «Поздравляю! Искра света создана! Ее сила будет расти с каждым искренним обращением к свету в храме, что возникнет над ней. Свет вернул к тебе благосклонность. Благосклонность света — первый уровень. Надежда». По мне, надежда всегда была худшим из проклятий. Впрочем, это было давно. Я убрал руку от колонны и сказал весело. «Ну все, мы сделали это. Можно идти домой?» «Вих!» — воскликнули Ольга Петровна и Володя. «Ты не представляешь!» «Можете не благодарить», — проговорил я учтиво. «Благодарить?» — взревел Володя. «Твою мать! Мне тут система написала, что я и Оля теперь верховные жрецы. В храме света, который наверху. В управлении стражи. В главной ментовке города». «Ну, ты мог попросить кого-нибудь другого», — печально проговорила Ольга Петровна. «Это карма, ребят», — усмехнулся я. «Получайте по заслугам и оставайтесь, если хотите, а у меня еще полно дел». Я направился на выход. Володя и учительница литературы двинулись следом. Колонна же за нашими спинами продолжала мягко светиться.